Он всегда имел вид спокойный, говорил тихо, умно и красно. Обольщенный им, я обрадовался, когда вздумалось ему в первый раз пригласить меня к себе. С величайшим хладнокровием хвалил он и порицал. Разгорался же только нежностью, когда называли Руссо, или гневом при имени Бонапарта. Не знаю, какое чувство, монархическое ли, врожденное во всяком русском, или привитое республиканское, не оба ли вместе, так сильно возбуждали его против похитителя престолов и истребителя свободы. Только никто столь убедительно не проповедовал против него, как этот Салтыков. Как не больно мне было сознаться, что я ошибался, он заставил меня сие сделать. После неудачной попытки на Стокгольм государю надоела шведская война, и он желал кончить ее добрым миром. Новый старый король не смел еще подаваться на него, ибо война сделалась национальной, и она медленно продолжалась. Один только корпус Шувалова оставался действующим. Ничего не могло быть удивительнее мнения публики, когда пушечные выстрелы с Петропавловской крепости 8 сентября возвестили о заключении мира, и двор из Зимнего дворца парадом отправился в Таврический для совершения молебствия. Все спрашивали друг друга, в чем состоят условия. Неужели большая часть Финляндии отходит к России? Нет, вся Финляндия присоединяется к ней. Неужели по Торнео? Даже и Торнео с частью Лапландии. Неужели и Аландские острова? И Аландские острова. О, Боже мой! О, бедная Швеция! О, бедная Швеция! Вот что было слышно со всех сторон. Пусть отыщут другой народ, в коем бы было сильнее чувство справедливости. Англичане не захотят тому поверить. Русские видели в новом завоевании своем одно только беззаконное, постыдное насилие. Во всей России, дотоле славной и без потерь владений униженной все более и более, господствовала одна мысль, что у нее, именно у нее, а не у государя, есть на Западе страшный соперник, который должен положить преграду величественному течению ее великих судеб, если сама она не будет иметь потушить сей блестящий, ей грозящий метеор. С самого Тильзитского мира смотрела она на приобретение свои с омерзением, как на подачки Наполеона. Те из русских, кои несколько были знакомы с историей, не столько негодовали за присоединение Финляндии, сколько благодарили за то небо. Обессиление Швеции упрочивало, обеспечивало наши северные владения, коих сохранение с построением Петербурга сделалось для нас необходимым. Если спросить, по какому праву Швеция владела Финляндией? По праву завоевания, следственно, по праву сильного. Тогда тот из соседей, который был сильнее ее и воспользовался им, имел еще более ее прав. К тому же самое название Финляндии, земли финнов, не показывает ли, что жители ее суть соплеменны множеству других финских родов, подвластных России, внутри ее и на берегах Балтийского моря обитающих? Когда я начал знать Спиранского, из дьячков перешагнул он через простое дворянство и лез прямо в знатные. На новой высоте, на которой он находился, не знаю, чем почитал он себя. Известно только, что самую уже знатность хотелось ему топтать. Пример Наполеона вскружил ему голову. Он не имел сына, не думал жениться и одну славу собственного имени хотел передать потомству. Он сочинил проект указа, утвержденный подписью государя, коим велено всем настоящим камергерам и камер-юнкерам сверхпридворной избрать себе другой род службы, точно так, как от вольно отпущенных требуется, чтобы они избрали себе род жизни. Несколько трудно было для превосходительных и высокородных, из коих некоторые были лет 40, при искании мест, соответствующих их чинам, в коллегии не определяли новых членов.